Прям фото из отпуска, где-то на экваторе. Ладно, пора немного поработать. Поставив фото на место, аккуратно стираю полоски пыли, сделаю немного полезного. Одно из щупалец наклонилось на уровень моего лица, подставляя свою голову под мои руки. Поглаживая и играясь с механизмом, раскручиваюсь на кресле, отправляя себя в сторону рабочего стола, задорно раскинув руки в стороны. Алиса, немного задорной музыки. Повинуясь моей команде, манипулятор оттопырил одну клешню, включая музыку на проигрывателе. Шустрый ритм, электрогитара и голос, что будоражил тысячи людей до сих пор. Вот так-то лучше. Тащи старичка сюда, взглянем на его нутро. Два свободных щупальца устремились вглубь лаборатории, ловко перебирая завал из манипуляторов, вытаскивая один из самых первых и старых образцов. Доставив его ко мне на стол, они подвесили его на специальные крючки, фиксация, дублируя мысленные команды голосом, для записи на небольшую камеру, чтобы оставить для дока наглядные результаты работы, нацепляю на лицо защитные очки. Плоскогубцы. Щупальца жили своей жизнью, извиваясь в танце, изредка отрываясь от процесса, реагируя на мои команды и притягивая нужное. Горелка. Щиток. Лупа. Музыка эхом отражалась от стен, отчего звучание было еще лучше, словно вживую на концерте. Пинцет. Лампа. Ближе, еще ближе. Не ленись, давай. Вскрывая нутро, я пробирался все глубже, а на столе разрастался творческий беспорядок, за поддержание которого отвечали щупальца. Ну, посмотрим, из чего ты сделан, старина. Такой прочный и легкий корпус, это можно будет использовать. Вечером того же дня, я впервые за долгое время решился вновь спуститься на улицы города. Проносясь по верхушкам зданий, летая над забитыми улицами Нью-Йорка, вглядываясь в освещенные улицы, полные жизни и надежды на будущий день, Мёрдок предупредил, что ему понадобится еще пара дней, чтобы окончательно выйти на след братства. А пока, что я, что Рент могли заняться своими делами. И если мой неугомонный учитель-драконоубийца отправился драться с какими-то ниндзя, то я решил заняться куда более привычным делом, очищением улиц от грязи. В городе был траур. Полиция, поднявшаяся на войне с бандами, активно колесила по городу, притормаживая все подозрительные элементы. Народ жаждал ответов и отмщения, собираясь в группы, скандируя лозунги, выкрикивая имена погибших, складывая прилипающие к языку заголовки. Они хотели крови. Столь жестокая и кровавая расправа не осталась без внимания масс, потому сейчас, обозленные из-за нарушенного спокойствия, тысячи горожан вываливали на улицы, надеясь стать теми, кто отыщет ублюдка, за которого власти города пообещали награду. Спорное решение, как по мне, что может привести к еще большему числу жертв. Скорее всего, администрация хотела этим шагом навесить клеймо общего врага, сплотить людей, показывая им лицо зла, придерживая шляпу, спрыгивая на здание в паре метров под ногами. Кувырок выходит легко и непринужденно, гася инерцию и позволяя обойтись без травм. За спиной остались шумные улицы и толпы горожан, боящихся заходить в куда более темные и неблагоприятные районы. Здесь не было вывесок, ибо давно они украдены или разрушены. Здесь не было патрулей, потому как словить пулю было в разы проще, чем купить себе выпить. Ни одного магазина, ни одного простого прохожего или честного горожанина. Только старые здания, изрисованные граффити и облитые дерьмом вдоль стен. Мерзкий аромат гетто ударил в нос. Немытые тела, испражнения и просто грязь. Огромные мусорные кучи, в глубине которых копошились целые легионы грызунов. Спиленные на металл заборчики и таксофоны. Давно я хотел разобраться с этим местом. Вычистить его целиком, а не откусывать по кусочку. В руке между делом оказался мобильник. Кнопка быстрого набора и медленные размеренные гудки оглашают крышу, пока я жду ответа с другой стороны. На связи. Здравствуй, Джордж. Мелкий говнюк, судя по звуку, старый Бобби крепко затянулся, натужно выдыхая дым и сдерживая эмоции, пропал на полгода и вдруг вновь объявился. Были кое-какие проблемы. Знаю я, какие у таких, как ты, бывают проблемы. Я снова в деле. Фух, блять, даже боюсь представить, что я сейчас услышу. Тебе понравится. Говори уже, интриган. В его голосе послышалось предвкушение. Видимо, привыкнув работать в тандеме, старый коп был искренне рад услышать, что со мной все в порядке и теперь готов вновь начать бороться с преступностью грязными методами. Марси Хаус, твою мать. Положив трубку, прекрасно зная, что услышу в свой адрес, убираю телефон в защищенный карман. Руки привычно оттягивают перчатки, проверяя, как они сидят. Хрущу шейными позвонками, слегка разминая плечи, хоть в этом и нет нужды. Мое дыхание становится медленным, а сердце замедляет свой бешеный бег. Полы плаща затрепыхались за моей спиной, а сквозь специальные пазы на свет выползли манипуляторы, мелькая блеском металла в отсветах далеких уцелевших фонарей и комнатного света. Над головой грянул гром. Собирающиеся тучи скандировали, уподобляясь средневековой толпе. Словно два гладиатора, я и нью-йоркское гетто, встали друг напротив друга, ожидая начала. Вспышка. Разорвав небосвод, молния ударила где-то вдалеке, и я срываюсь вперед, толкая себя щупальцами и придавая ускорение. Вцепившись в стену здания, с двух ног влетаю в первое попавшееся окно, за которым виднелись десятки вооруженных и обдолбанных бандитов. Вау, чувак, какого хуя? Время замедляет свой ход, но это лишь иллюзия и обман восприятия. Напитав тело ци на полную катушку, срываюсь в бой, первым же ударом, отправляя вскочившего негра сквозь хлипкую стену в коридор. Манипуляторы зависли за спиной, растопырив клешни в стороны, угрожающе нависая над моими врагами. Бля, хмыкнув на выражение лица одного из бандитов, срываясь в бой, круша все на своем пути, выворачивая руль, не слушая причитаний своего зама, молодого, подающего надежды лейтенанта, Джордж Стейси мчал вперед, матерясь и кусая губы. Пальцы с такой силой сжимали баранку, что костяшки давно побелели и перестали чувствоваться. Истлевшая сигарета обожгла губу и обвалилась кучкой пепла на брюки. Его дрожайшая малышка несколько раз налетела на кочки и ямы, что точно придется исправлять в мастерской. Но старый коп гнал вперед, а следом за ним неслась настоящая кавалькада полиции, распугивая весь криминальный контингент, заставляя последних прятаться в своих норах. «Может сбавить скорость, сэр? Заткнись, Киттин. Еще одно слово об этом и будешь у меня до конца жизни регулировать скорость на въезде в город. Понял, сэр». С трудом удерживаясь на сиденье, лейтенант вжался в сиденье и дверь, боясь просто смотреть на своего шефа. Обычно спокойный, уравновешенный, острый на язык, полный саркастичных комментариев. Сейчас Джордж Стейси был совсем на себя не похож, взбешенный, красный от ярости, с расширившимися зрачками и с такой аурой злости, что любой просто побоялся бы оказаться рядом, и лейтенант Джим Киттин искренне соболезновал тому, по чью душу несется это воплощение правосудия. «Слышу выстрелы, передай остальным». Мимолетный приказ ни на миг не отвлек Стейси от дороги. «Всем приготовиться, там очень жарко». Слушая доклады и подтверждения, Джим и сам услышал, как из района впереди разносятся звуки пальбы, хотя в голове у него начали складываться ассоциации с боевыми действиями. Автоматы стрекотали, разрываясь и пугая всю округу. «Твою мать!» Цыдя сквозь зубы проклятия, капитан полиции вдавил педаль в пол, вновь ускоряясь, нарушая последние приличия вождения в густонаселенном городе, вызывая вертолет и пусть готовит вторую группу спецназа. «Понял, сэр». Джим боялся спорить со своим непосредственным начальником. Если обычно Стейси давал ему шанс высказать свое мнение, обучаясь в споре, то сейчас становилось понятно, что любое слово могло высказать крайне агрессивную реакцию. Немезида современной преступности. Так считали многие в департаменте, и сам Киттин, про себя, всегда соглашался с подобной формулировкой. До тех пор, пока они не оказались около самого проблемного микрорайона в городе, чуть не врезавшись в дом. Вырулив на тротуар, Джордж выскочил из машины, задирая голову к небу, хватаясь за волосы. В одной руке капитана был зажат пистолет, а вторая начался сползать с лица, заползая под пальто к заветной пачке сигарет. Пиздец. Джим не помнил, кто именно из них двоих это сказал, настолько изумляющее зрелище встало перед ними. Высотки Марсихаус, нью-йоркское гетто, рассадник нелегалов, барыг, бандитов и прочие требухи, порой доходящие до настолько откровенных мразей, что даже страшно становилось. Редкие рейды полиции, беззаконие и власть силы. Все это сделало Марсихаус настоящей клоакой города, куда стекались маргиналы. Бесстрашные, искренне уверенные в своей безнаказанности и правоте, жители микрорайона могли просто послать прибывшие на место патрули, только крупные силы могли что-то здесь сделать. Хотя, что они могли сделать? Все больше законов сковывало стражам порядка руки, защищая откровенных преступников, когда последние выставляли себя жертвами полицейского беспредела. Прикрываясь либеральной шелухой, ублюдки обустраивали свое логовище годами. Тут следовало действовать крайне осторожно, аккуратно маневрируя в законах, привилегиях и населяющих Марсихаус бандах. Но точно не сегодня. Прямо сейчас, все, чему их обучали куда более старшие и опытные товарищи, отошло на второй план, ведь пока Джимми размышлял об особенностях местного гетто, в зданиях творился какой-то ужас. Рокотали выстрелы, заливая свинцом коридоры домов, пока между ними скакало нечто. Кричали от ужаса бандиты, порой забывая весь сленг, говор и акцент, выражаясь на нормальном английском. Словно муравьи, они бегали повсюду, пытаясь выбраться из микрорайона, что превращался в ловушку. Пятерка взаимосвязанных зданий были отрезаны от остальных, позволяя немногочисленным нормальным жителям наблюдать за представлением. Это, как это? Отступив на шаг назад, Киттин вновь прошелся взглядом по сваленным в кучу машинам. Настоящие горки из разукрашенных тачек бандитов завалили входы и выходы. Смятые до неузнаваемости, они создавали настоящий забор вокруг гетто. И ответ он получил довольно быстро. Один из местных гопников, потряхивая автоматом, выбежал на балкон, целясь вглубь комнаты. Парня трясло. Одетый в растянутую грязную майку и огромные висячие на заднице штаны, он тыкал дулом в сторону квартиры, из которой выбежал, что-то крича по демонов. Но тут этажом ниже лопнуло стекло и на огромной скорости огромная механическая клешня ухватила негра за спину, утаскивая за собой. Картина из настоящего фильма ужасов потрясла всех прибывших сотрудников, уже успевших занять позиции и оцепить место боя. Оглядываясь друг на друга, полицейские застыли в нерешительности, не зная, что делать дальше. Даже бывалые спецназовцы неловко мялись, сравнивая шансы с непонятной тварью. «Капитан, сэр, продолжайте оцеплять район и уведите гражданских. Группам захвата готовится выступать». Один из бандитов попытался выпрыгнуть через окно со второго этажа, но жуткая, юркая конечность словила его прямо в воздухе, утягивая обратно в дом. И битва продолжалась. Очаги сопротивления постоянно перемещаясь, перенося стрельбу в другую часть дома или вообще в соседние здания. Не в силах найти выход, обдолбанные и напуганные преступники носились, как мыши в лабиринте, пока их медленно вылавливали под одному. Несколько раз повторялись ситуации с побегом через окна, но теперь таких сбежавших принимала полиция, чему те несказанно были рады. Одного из таких Джим принял самолично, заламывая толстого африканца, который даже не сопротивлялся. Его складки жира тряслись в такт челюстям. Он едва мог контролировать свои глаза, что постоянно шарили по округе, словно боясь, что в любую секунду за ним снова придут, и Киттин не мог его винить. Даже просто смотря за этим со стороны, он испытывал нарастающий ужас. А что уж творилось в головах этих торчков, никогда не получавших достойного отпора и в один момент ставших дичью. Отряхнув руки от пыли и грязи, на всякий случай выстреливаю клейкой пеной еще разок, понадежнее закрепляя последнего бегунка. Скоростной говнюк развил такую скорость в прямом коридоре, что я даже на миг растерялся и застыл в ступоре. Легко перепрыгивая через обломки мебели и стен, он мчался к выходу в следующее здание, оставляя за спиной своих товарищей. Такому парню бы на Олимпиаде выступать, а не вот это вот все. Но в конце концов он тоже оказался в моем захвате, подстреленный на повороте, впечатавшись в стену. Шустрые негры, не зря в спорт идут поголовно. На душе было легко и приятно. Мрачная атмосфера отошла на второй план, стоило только закончить мою загонную охоту и выловить всех преступников. Конечно, кто-то мог сбежать в самом начале, не успев поддаться стадному инстинкту, но то были мелочи, по сравнению с тем обилием добычи, что удалось словить. А учитывая, что столкновение уже освещают в новостях, да и погром тут был немалый, полиция сможет прочесать гетто до самого последнего пыльного угла, вытаскивая на белый свет тонны улик. Самое же приятное, что удалось справиться без перегибов и лишнего членовредительства. Да, были травмы, были переломы, и возможно кто-то из этих парней навсегда оставит при себе напоминание об этом дне. Помимо седых волос, сквозь маску не было видно моей улыбки, широкой, зубастой и счастливой. Но все прошло, как по маслу. Почти 150 говнюков и все выжили, а я опробовал свои новые возможности в деле. И знаете, что я вам скажу? Это было слишком просто. Нагнанный на ублюдков страх, превосходящая сила, скорость и выносливость. Чистые мозги и полные карманы различных устройств, что помогли легко обезвреживать врага. Такими темпами охотиться на подобную шелупонь станет уже не солидно. «Ммммм», согласно промычав, приклеенный к стене негр замотал головой, надеясь, что больше мы никогда не встретимся. «Ох, ты не в отключке, надо бы это исправить». «Ммммм», щупальца филигранно изогнувшись, отвесила парню щелбан, точнёхонько отправляя в нокаут. «Даже лучше, чем я смел ожидать», прислушиваясь к аккуратным и тихим шагам, наводняющим микрорайон. «Понимаю, что стоит поторопиться и покинуть Марсихаус, пока взбешенный моей выходкой Стейси не пристрелил меня. Ах да, чуть не забыл. Но прежде чем уйти, одно из щупалец вытащило из-за спины небольшой трафарет, после чего второй манипулятор залил его черной краской, оставляя мой фирменный знак, что пропал из города на полгода. Так-то лучше. На бусте вышло 59 глава. Так сказать, половина фика почти написана. Если не по размеру, то хотя бы по насыщенности событий. Спасибо всем за поддержку и активность. Приятно читать и видеть, что труды не пропадают даром. Глава 48. Ты уверен, они ничем не отличаются от обычных головорезов? Нам точно нужен этот склад? Абсолютно. Пафосно и с долей иронии проговорил Мёрдок, будто бы насмехаясь надо мной, что я вообще посмел в нем усомниться. Боевики Кингпина сильно отличаются от остальных, а я-то уж могу их различить с одного взгляда. Это был уже шестой объект за сегодня, и каждый раз я слышал от Мэтта одно и то же. Игнорируя наши с Рэндом возмущенные взгляды, Сорвиголова продолжал сыпать пафосом, обещая, что вот уже следующий склад точно будет нужным. И хоть я не имел ничего против проредить преступность и поломать их планы, милое дело, но морально мы все уже выдыхались от бесконечной беготни и непрекращающихся сражений. Боже, ладно, расскажи вкратце, чего нам ожидать, и какой вообще план. Наверное, стоило подождать железного кулака, отлучившегося в туалет, но я уже настолько устал и вымотался забегом, что хотел поскорее закончить, даже если Рент не будет участвовать. И, судя по молчаливому согласию, Мэтт испытывал то же самое. Там внутри почти 40 человек, ничего сложного в принципе. Но если они навалятся на нас всем скопом, то это будет проблематично. Сразу отвечая на мой невысказанный вопрос, Мёрдок позволил себе легкую покровительственную улыбку. У них много тяжелого вооружения. Хорошо, с этим понятно. Тогда, предлагая слепому адвокату, любящему выпендриваться, продолжить за меня, я добился именно той реакции, на которую рассчитывал. Окей, у меня есть план. Там около входа находятся сразу две пулеметные точки, так что идти в лоб – откровенное самоубийство. По всему зданию ходят патрули или сидят бандиты, играя в карты или просто занимаясь своими делами. Большинство находится в поле зрения других, а еще там стоят примитивные камеры, так что стоит попасться на глаза, как все сразу же встанут на ноги. Параллельно словам Мёрдок расчерчивал на земле схему здания, отмечая месторасположение охраны. Будем использовать несколько тактик отвлечения внимания, раздергивая охрану. Ты с твоими щупальцами и Дэн не должны будете покрошить стены, вламываясь сразу внутрь. Но не стоит там задерживаться, как только вас заметит, сразу сваливайте и нападайте в другом месте, а я же в это время проберусь внутрь и вырублю оператора камеры и координатора всей этой богадельни. На схематичном рисунке начали появляться примерные изображения нашего плана. Мёрдок изобразил себя в виде головы чертенка, кулака, соответственно, как сжатую ладонь, а я же был похож на пьяного Сквидварда. В том плане, что, несмотря на образ, был веселым и подмигивал. Засранец. Очередная молчаливая улыбка была мне ответом. Продолжим. После того, как я вырублю командный пункт, начнем свободную охоту, чередуясь и нападая в разных местах, предотвращая соединение всех в одну кучу. Пулеметами займемся в последнюю очередь. Звучит неплохо. Шансы очень хорошие, думаю, процентов 90-95. Ага, в разы лучше, чем обычно. Отлично, парни, я вернулся. Сделаем это. Жлезиновый и краткая кулаак. Сходу сорвавшись в бой, Рент напитанным под завязку ударом выломал дверь, сбивая одного из стрелков с пулеметом, после чего просто побежал дальше, крича и веселясь, вырубая всякого, кто встанет у него на пути. Он что, просто взял и вбежал туда? Бля, ладно, пошли поможем ему. Придерживаемся плана, только с нюансами. Пара минут спустя, сидящий на коленях, с привязанными к ногам руками, с перебинтованным плечом, Дэн не источал истинную скорбь и раскаяние, пытаясь всем своим видом показать, как же ему жаль и насколько сильно он раскаивается. Я и сам выглядел не лучше. Весь подкопченный, баюкал один из манипуляторов, по которому прилетело выстрелом из подствольного гранатомета. Внешняя обшивка смялась и почернела, но в целом щупальце осталось целое и нормально функционировало. А вот Мёрдок выглядел хуже всех. Его костюм сменил цвет с чистого красного на черный с вкраплениями алого. Фирменная щетина слепого адвоката, с помощью которой тот кадрил девчонок, пропала, будто корова языком слезала. А левая рука оказалась сломана, и сейчас Мэтт с трудом сдерживал себя от того, чтобы сломать ее кому-нибудь в ответ. «Ну, мы же справились», — неуверенно приподнимая голову, Рэнд заискивающе улыбался, смотря в наши добрые лица. «Да ладно вам, парни, просто немного повеселился. Я думал, это всех взбодрит». Молча развернувшись, мы, не сговариваясь, пошли на выход из промышленной зоны, оставляя кричащего нам вслед Дэнни за спиной. «Не бросайте меня здесь, эй, ребят!» Устало плюхнувшись в старенькое кресло, утащенное мною со свалки и обработанное вместе с Питером под чутким надзором дядьки Бена, я врубил телевизор, морально разлагаясь, пялись в зомбоящик и потягивая дешевое пиво. Страшное происшествие, вновь обрушившееся на Нью-Йорк. Сегодня ночью произошел новый взрыв, причем опять в центре города. Репортажная съемка перенесла зрителей в богатенький район Манхэттена, полный ресторанчиков и прочих радостей богачей и туристов. Аккуратные, непошлые вывески, дорога, интерьеры и множество заведений самого разного уровня для огромного количества людей. Но сегодня там было пусто. Огражденный квартал был под завязку набит полицией, которая с трудом удерживала напирающих людей, требующих ответов. И как ни странно, у полиции и журналистов они имелись. «Здравствуйте, Келли. Сейчас я нахожусь возле одного из самых прибыльных и фешенебельных ресторанов города. Когда-то это место славилось своей кухней и уровнем конфиденциальности. Сливки общества со всего северо-востока страны собирались здесь, желая отведать невероятных блюд. Сделав шаг в сторону, буквально ведя камеру следом за собой, милая девушка с трудом сдерживала эмоции, и было непонятно, ее распирало от новостей или действительно задели случившиеся события. Но сегодня ночью здесь случилась страшная трагедия. Масштабный взрыв уничтожил третий, элитный и самый лучший этаж, при этом повредив второй и ранив многих посетителей. «Эми, а что же случилось с людьми с третьего этажа? Там кто-то был? Насколько я знаю, там редко заседают большие компании. Много ли людей пострадало?» «К сожалению, да, Келли. В момент взрыва внутри находилось почти три десятка человек. Похоже, что там проходила корпоративная встреча каких-то высокопоставленных людей. Тела невозможно опознать без точной экспертизы. Так что пока мы не знаем, кто именно находился внутри». «Понятно. Спасибо, Эми. Прошу, держите нас в курсе событий. Обязательно». Экран мигнул, и зрители вновь оказались в студии вместе с телеведущей. Пока точно неизвестно, кто именно ответственен за случившийся теракт, но многие очевидцы утверждают, что слышали рев самолета или какого-то похожего транспортного средства, когда произошел взрыв. 100% даю, что это гоблин. Надо бы написать Питу, нельзя больше тянуть, раз он сам не может его поймать. Отправив Паркеру смс-ку, я со спокойной душой растекся лужицей в кресле. Проклятие Скуфа настигло меня, и теперь я вообще ничего не хотел делать, особенно после такой долгой и утомительной ночи. Едва хватило сил доползти в лабораторию и снять с себя манипуляторы, а то спать с ними – удовольствие ниже среднего. Хотя, можно как-нибудь попробовать поспать в воздухе. Или как летучая мышь. Черт, мне нужно поспать. В руке завибрировал телефон, вызывая стон боли и отчаяния. С горем пополам я смог поднести экран проклятого рабовладельца людей и вчитаться в перечень полученных сообщений. Пара редких смс Гвен со стандартными вопросами о делах и самочувствии. Фотки котов от матери и просьба отца сказать, что я тусовался вместе с ним, пока сам папаня наверняка сидел со старшим Паркером у последнего в сарае, попивая крепкие напитки, угорая над козами и пожирая урожай тети Мэй. Но больше всего меня заинтересовало последнее сообщение, что сразу же вдохнуло в меня бодрости и силы. Подобно ушату ледяной воды коктейлю из энергетика, кофе, колы и водки, ударная доза эндорфина и адреналина прокатились по телу, пока я вглядывался в довольно откровенную фотку Фелиции, надевшую свой обтягивающий костюмчик и сделавшую селфи недалеко от универа. Вглядываясь в фотку, я как-то не заметил, что минуты ускорили свой бег, и вот, не дождавшись ответа, недовольная девушка позвонила первой, радуя своим извечным позитивом и легким флиртом. «Как дела, мистер Справедливость? Понравилось, что увидел? О боже, пожалуйста, прекрати меня так называть. Не-е-е-ет, это навсегда останется твоей лучшей фишкой, что бы ты там ни говорил». Я прямо чувствовал, как Харди облизывает свои пухлые губы, сверкая глазами в темноте. «Слушай, Шон, как насчет немного прогуляться? Пробежимся по крышам и все такое?» Фух, хотелось согласиться, но просто представив, как снова придется натягивать свой сценический костюм, поднимать жопу с кресла и бежать за игривой кошкой. Я просто физически чувствовал боль и усталость. Я, пожалуй, пас. «Ох, Шон, не делай это, отказывать девушке, которая набралась смелости позвать тебя на свидание. Фел, прости, я правда слишком устал, мы сегодня...» «Ох, милый, женщинам не важны твои аргументы, какими бы убедительными они ни были». Она явно насмехалась и, походу, ожидала такого моего ответа, потому как настоящие обиды или разочарования в ее голосе я не слышал. «Тебе стоило вообще не реагировать на сообщение, тогда наказание было бы не таким суровым. Да тут в любом случае ловушка. А ты чего ждал? С нами легко не бывает. Уж мне ли не знать?» «Да, верно». Вот теперь в ее голосе послышалось недовольство. Один намек на упоминание Гвен быстро испортил кошке настроение, о чем я уже успел пожалеть. Не стоило срываться и вкалывать шпильки, но усталость брала свое. «Что же, ладно, раз ты так устал, Фел, не злись. Обещаю, завтра по-дружески сходим куда-нибудь в качестве извинения». «По-дружески?» И я снова допустил ошибку. Надо было просто заткнуться и позволить девушке подуться, переждать бурю, так сказать. Но я же герой, а настоящие герои отличаются заверенными характеристиками. Они должны быть четкими ребятами, ровными в своих убеждениях, и тупыми, чтобы не замечать намеки и очевидные ответы. Прямо как басисты. «Знаешь, Шон, я не обижаюсь. Раз уж ты не хочешь со мной погулять, то ничего страшного». Ее приторный милый голосок вызвал у меня на спине целый легион мурашек. Я даже встал с кресла, подспудно ожидая подвоха, и моя интуиция не подвела, но я думаю, даже скорее уверена, Рашах захочет встретиться со мной. «Что?» Мой голос чутко осип, а в груди быстрее застучало сердце. «Прямо сейчас я вынесу кассу из ломбарда. Думаю, у тебя есть 7 плюс-минус 1 минута, чтобы остановить меня. Поторопись, Шон, а не то я и вправду сделаю это». И я знал, сделает, мелкая злобная шантажистка. Хотя, признаюсь, первые секунды, пока я обтекал от ее предложения, у меня даже вырвался вздох восхищения, ведь я теперь точно не смогу заснуть, прекрасно зная, что мог легко предотвратить преступление, или может использовать тактику никаких переговоров с террористами. Не, это будет чересчур, но задницу надрать этой занозе стоит. Так, куда-то не туда мысли потекли. Да бля, ругаясь про себя, на ходу натягивая свитер, штаны и пальто одновременно, я, подпрыгивая на одной ноге, спешил к двери, собираясь покинуть общагу через крышу. Все уже давно спали, даже самые безумные тусовщики уже завалились в пьяном угаре, так что можно было рискнуть и пробежать по этажу, но лучше перебдить. Прижавшись лицом к двери, тщательно вглядываясь в глазок, используя ЦИ на полную, раскрывая все органы чувств. Фух, отлично, быстрый забег по пожарной лестнице, и вот я уже стоял в самом центре крыши, а первые утренние лучи уже начали подниматься над городом. Как же я не люблю рассветы, они вообще не вяжутся с моим образом, да и палевно, но делать было нечего. Стоило вправить мозги изволившей обижаться женщине, что уже звучало как невыполнимый квест, но попытаться я был должен. Иначе что я за герой такой? Найти девушку было несложно. Да что уж там, она призывно махала мне рукой, веселясь и чуть ли не прыгая на месте. Но стоило мне только ступить на крышу здания, где меня ожидала черная кошка во всей своей красе, как девушка отступила на шаг назад, к самому краю. «Ах, милый, ты так торопился к нам навстречу, что прибыл гораздо раньше, чем я ожидала. Ну, попробуй поймай меня». Прикусив указательный палец, Фелиция дразняще изогнулась, после чего послала мне воздушный поцелуй, отталкиваясь с крыши и падая спиной в пропасть. На ее лице мелькнула довольная игривая улыбка. Белые волосы взметнулись, поднимаемые воздушными потоками, а сама Фел раскинула руки в стороны, совершая настоящий прыжок веры. Первый порыв дернуться следом я подавил, ведь стоя на противоположном конце крыши, нагнать девушку бы не успел. Но скорость снижать не стал и просто побежал дальше по краю, спрыгивая с перпендикулярной стороны, цепляясь крюком за соседнее здание, посылая себя в продолжительный полет. На краткие секунды мы оба зависли в воздухе, неотрывно смотря друг другу в глаза, хоть мои и были скрыты маской, но я прямо ощущал, что Фелиция вглядывается мне прямо в душу. И, видимо, ей очень нравилось то, что она видела. Так и начались наши догонялки. Под свет поднимающегося светила, любопытные взгляды первых прохожих, спешащих на работу и выглядывающих из окон домов. Просыпающийся Нью-Йорк был свидетелем нашей игры, где герой пытался поймать воришку и при этом не распустить руки, что было крайне сложно, да и, наверное, неправильно. Все это походило на какие-то брачные игры, но эта мысль никак не могла укрепиться у меня в голове, ведь простые догонялки с Фелицией были такими, расслабляющими. Словно я отдыхал душой, хотя, тело-то уже конкретно подзаебалось. И спустя час таких забегов, перемещаясь между крышами, стенами и темными переулками, мы наконец остановились, замирая в довольно двусмысленной позе. Обхватив девушку за талию, я держал ее на чуть согнутых руках. Не хватало всего одного усилия, чтобы притянуть Харди к себе вплотную, но я не стал этого делать. Видимо, что-то такое уловив в моем настроении, хитрая кошка легко выпуталась из объятий, не показывая ни грамма разочарования, а скорее наоборот. Она была довольна и, боже, как хороша. Раскрасневшаяся, тяжело дышащая и чутко оттопырившая свой костюм, чтобы дать телу немного свежего воздуха, насколько вообще реально это выражение в Нью-Йорке. Это было очень классно, Шон. Спасибо тебе. Я. Первым порывом было обвинить ее в шантаже и попытаться отнекиваться, но черт возьми, мне же не 10 лет. Без проблем. Я и сам в восторге. Наверное, мне не хватало чего-то подобного. Простого и легкого. Спасибо, Фел. Рада, что смогла помочь, вновь вторгнувшись в мое личное пространство, девушка провела коготками по моей щеке, медленно спускаясь к маске, а когда я уже хотел ее остановить, она дернула рукой, уводя ее в сторону, так же, как и мой взгляд, после чего оставила невинный поцелуй на щеке, всего лишь дружеский поцелуй, крутой парень. Специально выделив нужное слово, Харди качнула своей серебристой гривой, после чего крутанулась на месте, разворачиваясь ко мне спиной, демонстрируя крайне впечатляющее зрелище. Было весело, Рашах, подмигнув, девушка залилась веселым чистым смехом, явно заметив, куда я пялился, ха-ха, а ты тот еще проказник, да, смотря вслед удаляющейся фигурке, скачущей между зданиями, я стоял и обтекал, пытаясь собрать мысли и либидо в кучу. Было тяжело, крайне тяжко, я бы даже так сказал, но я превозмог, собрался с мыслями и смог наконец перестать воображать прелести Фелиции. Но, к сожалению, аромат ее волос и разгоряченного тела так и продолжил витать в воздухе, явно осев на моей одежде, отчего не становилось легче. 60 глава на Бусти. Читайте, комментируйте, лайкайте и делитесь фиком с другими, мои хорошие. Глава 49. Он скоро появится. Неотрывно вглядываясь в горизонт, Пит все больше походил на статую, одну из тех горгулий, рядом с которым мы прятались. Каменные истуканы насмешливо скалились на наши потуги, укутываясь в свои старые потрескавшиеся крылья. Их жуткие демонические морды с распахнутыми пастями и высунутыми языками вызывали раздражение. Обязан появиться. Ему нужна моя кровь. Ты так уверен в этом? Да. Скорее всего, едва замявшись, Паркер встряхнулся, вновь приобретая стальную уверенность в собственных словах. У него было несколько возможностей меня убить, но всякий раз этот псих только резал меня. Пит, не хочу показаться ханжой или душнилой, но он действительно псих. Ты не думал, что ему просто нравится мучить тебя и все такое? Нет, невесело усмехнувшись под маской, Паркер провел ладонью по голове, поднимая глаза к небу, то есть ему это действительно нравится. Но за безумием скрывается жестокий и острый разум. Он умен, хитер и безжалостен. Будь у него желание, он бы убил меня в самый первый раз. Ох, старина, по-моему, ты выдаешь желаемое за действительность, сложив руки на груди, встаю рядом с Питером, прикрывая лицо полями шляпы и воротником. Он психопат, не стоит считать, что за его безумствами стоит какая-то невероятная цель. Нормальные люди не устраивают подобное, знаю, но я все равно верю в свои слова. Он что-то задумал, и для этого ему нужна моя кровь. Ну, пусть ублюдок попробует до нее добраться. Манипулятор тихо выбрался из-под пальто, щелкая клешнями около моего лица, визуально дополняя угрозу, поплатится. Нет, встав в полный рост, Пит положил руки мне на плечи, вглядываясь в глаза, что довольно забавно, учитывая, что мы оба были в масках. «Я хотел кое о чем попросить. Слушай, друг», вежливо похлопав Паркера в ответ, я попытался отстраниться, но настойчивый паук не хотел отступать. «Я все понимаю, но у меня сейчас все сложно в жизни. Да и разве у вас с МДЖ все пошло наперекосяк? Чичева, давай я разберусь в своих отношениях с Гвенной Фелицией. Фух, не верю, что говорю это. Но, если через лет 30-40 мы будем одни, то тогда можно попробовать. Ну раньше я просто не могу, а потом потенция помашет ручкой и можно будет. Пошел нахуй, ха-ха. Мой смех, наверное, слышали даже проходящие по улицам люди, это при том, что мы стояли на крыше десятиэтажки. Секунды шли, а на смену злости у Паркера пробивался смех. Тупая шутка сделала свое, выпуская скопившееся напряжение и усталость из моего друга. А выглядел он и вправду неважно, да и костюмчик его, честно говоря, уже попахивал. Вонючий сосед-человек-еврей, отмахнувшись от зловония, я аж слегка прослезился, не мог что ли вещи постирать. Пришел бы ко мне после учебы, все бы сделали. Приподняв руку и занюхивая, делая добротный вздох, Паркер закашлялся мокрым пугающим смехом. Фух, ты прав, я слишком сильно погряз во всей этой возне с гоблином, даже толком помыться некогда. Старина, протягивая гласные, отшатываюсь назад. Я, конечно, помню, что подростки не любят мыться, но Питер никогда не страдал подобным, тебе бы поспать, привести себя в порядок. Господи боже, ты же девчонок таскаешь на паутине. Как еще форумы не забились комментариями об этом? Не преувеличивай. Чего ты вообще ждал, что от меня розами будет пахнуть? Знаешь, как на солнце в нем жарко. А нахрена ты сделал его таким плотным? Небось, еще и натирает в причинных местах? Ну, да. Пришлось даже соврать МДЖ, что это из-за бега. Ты, кстати, если спросит, бегаешь со мной. Охренительно, мой скепсис можно было черпать лопатой. Ты уверен, что справишься с гоблином? Да, именно об этом я и хотел поговорить. Не мог бы ты не вмешиваться в наш бой, Пит? Я знаю, знаю, но мне нужно самому решать свои проблемы. Я не могу постоянно рассчитывать на других. Так-то оно так, но тут вопросы о людских жизнях, а не о твоем эго. Знаю, но это мой враг, что-то в его голосе припугнуло меня, я должен сам решить это дело, это моя ответственность. Да, да, за большую силу. Пошел ты, легонько ударив меня кулаком в плечо, Питер буквально выдохнул, словно избавляясь от последних страхов. Ну, я его не винил, наверное, из всех виденных мною суперзлодеев гоблин прочно занимал второе место по опасности, и дело было не в силах или его футуристичных игрушках. Джокер местного пошиба был опасен именно из-за своего больного разума. Невозможно предсказать, что именно задумал сумасшедший, а как ты вообще его сюда заманил? Ну, тут такое дело, я видел, что он стесняется своего ответа, отчего становилось лишь веселее. Я, похоже, знаю, кто скрывается под маской гоблина, и подкинул этому человеку записку в дом. По-моему, это Норман Осборн. Но мое искреннее удивление Питер понял по-своему и принялся торопливо объяснять, как пришел к подобным выводам, активно жестикулируя, перескакивая с темы на тему. Тем не менее, Паркер собрал неплохие доказательства. Пришлось немного повозиться, но я смог пробраться в Оскарп, где мы видели похожий глайдер, только старого образца. Пришлось добыть пропуск охраны. Злодейски, правда, добыть, почесывая голову и явно стесняясь собственного поступка, Пит говорил все тише и тише, будто сомневаясь в собственных выводах. Там же я нашел доказательства неудачной работы над сыворотками суперсолдат. Там вообще такая каша из работ доктора Коннорса, отчетов по тем паукам, а также воспоминаний ученых, работающих с доктором Эрскиным. Жуть, короче. На этом моменте Пит чуть не сорвался в объяснение, присев на любимую тему, но, видимо, что-то уловив в моих эмоциях, шустро переключился обратно. Вот, а потом все эти новости про Оскарп, падение акций, расторжение контракта с армией и прочие неприятности. Ну и финалом был взрыв в ресторане, в котором заседали акционеры корпорации. Думаешь, он избавился от них, чтобы перехватить власть в компании? Наверное, пожав плечами, ведь наверняка не знал, о чем мечтает безумец. Паркер вновь присел на корточки, теперь он сможет продолжить свою работу над сыворотками, а моя кровь ему нужна для ее улучшения или образца. Хрен его знает, на каком уровне у него стоит работа. Так много я узнать не успел. В процессе рассказа, отвечая на мои незаданные вопросы, Питер весь напрягся, останавливая разговор взмахом руки. «Он здесь. Мое паучье чутье начинает подавать тревогу. Хорошо, я буду рядом, если что». Ответный кивок был последним, что успел сделать Питер, прежде чем вокруг закрутилось сражение. «Ха-ха-ха». Гоблин продолжал смеяться. Сколько бы Питер ни наносил ударов, чокнутый ублюдок лишь одаривал его новыми порциями своего злобного смеха. Его маска съехала на бок, а из-под нее вытекала кровь, показывая, что удары дружелюбного соседа достигают своей цели. Оба были сильно потрепаны, а боевой глайдер валялся кучей металлолома, от которой чадил дым. Сам Паркер был покрыт неопасными ранами, а его костюм превратился в лоскуты, но Человек-паук стойко продолжал бой в одиночестве, даже не заикаясь о помощи. В целом, все прошло куда лучше, чем я боялся. Уже давно он перешел на свою природную паутину, напрягая собственное тело, выматываясь постоянным обстрелом гоблина. Но даже этот акт сражения прошел, и теперь я просто наблюдал, как мой лучший друг остервенел и яростно лупит по лицу своего врага, вкладывая все силы и эмоции в свои удары. Они просто встали друг напротив друга, наплевав на защиту и увороты, лупася соперника по морде, с криками и пафосом. «Ты, всего, лишь, псих и убийца. Да, да, да, да». Нужно было это заканчивать, остановить, пока не зашло слишком далеко. Но, оглядевшись по сторонам, во что превратилась крыша и охранявшие ее горгульи, я понял, что все и так пошло по одному месту. Это еще повезло, что здание давным-давно заброшено, и только редкие бомжи и пешеходы стали свидетелями сражения двух суперов. «Зачем ты это сделал? Зачем было убивать столько людей? Ха, ха-ха-ха». Тяжело выдохнув и сплюнув кровь, гоблин разразился смехом, расставляя руки в стороны и позволяя пауку бить его беззащитное тело. Скрипели куски брони и костюма, мялся металл, а лицо преступника обзаводилось все новыми синяками и кровоподтеками. «Хватит, паук», выйдя из тени, пряча руки в карманах, но готовясь в любую секунду вступить в схватку, я подошел вплотную к Питеру. «Не стоит убивать его, я знаю, черт возьми». Последний удар отправил обессиленного гоблина в нокаут. Чудак в хэллоуинской маске распластался звездой на крыше, безостановочно смеясь, чем приводил Паркера в настоящее бешенство. «Он тебе не ответит. Это просто психопат». Подойдя к павшему гоблину, я без затей стянул с его лица маску, открывая нам вид на какого-то левого парня. Его глаза безумно вращались, то и дело заглядываясь в небо. Сам он с трудом держал себя в руках, а лицо то и дело украшала улыбка. «Это не Осборн. Но как же, я ведь был уверен. Погоди, но ведь письмо я отправил именно Норману. Значит, он точно как-то замешан в этом». «Верно. Но сейчас нет времени на разбор полетов. Полиция уже здесь», кивнув в сторону приближающегося вертолета, направив ЦИ в глаза, чтобы получше рассмотреть аппарат и надпись с названием отдела полиции на борту, но это не потребовалось. Вертушка вспыхнула огненным шаром, а над нашими головами пронесся новый глайдер, сопровождаемый свежей отборной порцией смеха психопата. Не успел я договорить, как лежавший без движения придурок ухватился за свою куртку, распахивая ее, демонстрируя нам погнутый лист брони. Зажав пару кнопок, дожидаясь щелчка, фальшивый гоблин вскрыл свой костюм. «Берегись, слава богу, Пит успел среагировать раньше меня и фальшивки, потому большая часть взрывной волны прошла мимо нас, лишь слегка подкоптив, твою мать, он что, убил себя? Я же хотел выразиться куда острее. Это была сраная мина Клеймор, с той шаблонной надписью «Взрыв с этой стороны», украшенная зелеными каракулями и какими-то закорючками в стиле гоблина. Подскочив на ноги, отряхиваясь от останков подрывника, едва успеваю выстрелить щупальцем в небо, сбивая один из глайдеров-дронов, что целой кучей летели прямо на нас. Как-то все слишком круто завертелось, ругаясь и ворча себе под нос. Понимаю, что смысла скрывать собственные возможности больше нет, вот дерьмо. Цепочка взрывов пронеслась по многострадальной крыше, уничтожая то немногое, что еще уцелело после боя Пита и фальшивки. Вокруг шрапнелью разлетались куски горгулий, а сама крыша опасно затряслась, обещая сбросить нас на этаж ниже, если веселье не прекратится. Но вот один из глайдеров чуть завис в воздухе, а прямо с него перед нами упала крупная туша, и я понял, что все веселье только начинается, ведь следом за знакомым мне звероватым мужиком к параду нелюдей присоединились еще двое. Один был похож на прямоходящую акулу, такой же здоровый, с глазами-бусинками черного цвета, что не моргая пялились прямо на нас. Разинув пасть, мутант продемонстрировал нам жуткую улыбку и четыре ряда зубов, каждый из которых был размером с мой палец. Я этого парня не знал, даже мои старые воспоминания буксовали, ведь такого колоритного кадра я бы точно запомнил. Пиздец. Третьим спрыгнул парень, похожий на лягушку. В голове сразу пронеслось его прозвище «Жаба». Сидя на корточках, он хлопал огромными глазищами, вглядываясь в нас с Питером. И завершающим аккордом было появление оригинального гоблина, и почему-то ни я, ни Пит не испытывали сомнений, что вот этот-то точно настоящий. Безумно скались, он, в отличие от фальшивки, выглядел как-то иначе, более собранным, более опасным и угрожающим. Припав почти вплотную к своему транспортному средству, гоблин оттопырил одну руку за спину, куда секундой спустя упала одна из его фирменных бомб. Подобно стае ворон, остальные глайдеры кружили прямо над ним, и я был уверен, что в их нутре было запрятано очень много взрывоопасных подарков. Веб-шутеры, уже поменял картридж. Настрой, боевой, с оттенками коричневых штанов. Аналогично, кого берешь, прямоходящий зоопарк или психа с бомбами? То, как ты поставил вопрос, вызывает у меня сомнения, протянул Питер, чуть отходя в сторону и готовясь отправиться в полет, навстречу к своему врагу, трое на одного, ты уверен? Ох, хрен его знает, но шансы у них неплохие. Понимающе усмехнувшись, Питер лишь бросил взгляд на возящиеся под пальто щупальце, что в срочном порядке отправляло сообщение Ренду и Мёрдоку. «Хватит игр, сделаем дело поскорее». Настоящий звериный рык вырвался изо рта предводителя команды братства. Растопырив руки, демонстрируя добротные когти на кончиках пальцев, саблезубый воинственно оскалился, после чего сорвался на бег, решив одним прыжком закончить нашу битву. Его товарищи не шибко торопились, свято уверенные, что большая босса совсем справится сам. Вас ждет разочарование. Манипулятор едва на полметра уводит мое тело в сторону, закручивая вокруг своей оси, и напитанная цепятка обрушивается на челюсть верзилы, отправляя его в непродолжительный полет. Все застыли в изумлении. Даже я сам, чего уж там, и лишь стальная выдержка позволяла мне сохранять спокойствие. Ну, почти. В тени разрушенного мира, среди хаоса и теней, ты, саблезубый, опустишься в бездну. Я, отражение твоих страхов, отражение твоего падения, как чернила в воде. Чувак, прости, прости, не смог удержаться. Наверное, мою стыдливую гримасу можно было разобрать даже сквозь маску. Начнем. Щупальца выстрелили вперед еще до того, как я закончил говорить. Два стальных манипулятора понеслись вперед, и если первый безуспешно пытался поймать жабу, то второй на полной скорости врезался в человека-акулу, упираясь здоровяку в грудь. Зубастый хозяин морей орал, плевался и пытался грызть металл, хватаясь лапами за клешни, но смог устоять на месте, хоть его ноги и оставили две длинных борозды на земле. Сам же я рванул следом, намереваясь избавиться от саблезубого и если не вырубить, то хотя бы связать беспокойного мутанта, что уже начал приходить в себя. А над нашими головами рвались гранаты гоблина, выставившего минимальную задержку до взрыва на всех своих бомбах. Псих учился на своих ошибках, и теперь не все его гостинцы подрывались при касании, что сильно портило Паркеру жизнь. Не отвлекайся, малец. Вот о чем я и говорил. Стоило лишь на миг выпустить эту образину из виду, как саблезубый вновь сорвался в бой, перед этим швырнув в меня куском бетона размером с обеденный стол. Рыча, матерясь и угрожая, он попытался войти со мной в ближний бой, избегая щупальца, но каждый его заход оканчивался неудачей. Шустрые поделки от Актриуса ловко избегали ударов, а те немногие, что смогли их достать, игнорировались из-за прочности сплавов. Шестое чувство заорало от опасности, и, напитав руку ци, я успел словить огромный склизкий язык жабы, метивший мне прямо в голову. Мерзкая конечность выскальзывала из рук, но этого мгновения хватило, чтобы манипулятор наконец-то догнал шустрого мутанта, вбивая его в землю и придавливая всем весом. Правда, без последствий это не обошлось. Увидев поражение напарника, чокнутая акула вошла в режим берсерка. Ну, хоть про кровь и черепа не орет, и то хлеб. Пришлось добавить еще парочку конечностей, чтобы угомонить взбешенного мутанта, но даже так, он умудрялся выскальзывать из захватов и медленно пробирался в мою сторону, пока я же был вынужден в рукопашную схватиться с саблезубым. Дерьмо, Пит, я буду требовать компенсацию, когда все это закончится. И если против металлических щупалец вся сила и звериная ярость Виктора Крида были бесполезны, то вот, добравшись до тела из крови и плоти, он смог показать, почему его так любили многие фанаты. Быстрый, сильный, по-животному ловкий, а самое дерьмовое, крайне опытный. Он дрался совсем не как человек, а оттого я все чаще пропускал удары, что портили мое здоровье и очередное пальто. Кулаки, напитанные ци, отлично огибали его защиту, нанося невероятные повреждения, которые я бы просто побоялся наносить простому человеку, но со мной дрался не человек. Постоянно регенерируя, все больше ярись и атакуя агрессивнее и быстрее с каждой секундой, саблезубый попортил мне немало крови. Задрал, отпрыгнув назад, призвав к себе все щупальца обратно, вместе с телом вырубленного жабы раскручиваюсь на месте, создавая настоящий блендер, что сбрасывает акулу с крыши. Но главное, несколько особо удачных ударов приходится прямо на зверскую морду Крида, отбрасывая настойчивую образину подальше. И, видимо, я сломал жабе ногу подобными выкрутасами. Но медлить или мусолить это было нельзя, потому, используя всю доступную мне скорость, я сам накинулся на Виктора, зажимая ему руки и фиксируя голову, после чего прямо в нос мутанту был залит перцовый баллончик, а зашлифовал я все это дело тайзером, высадив весь заряд в шею неугомонного ублюдка. Эррррррррррр, да когда вы уже кончитесь? Акула забралась прямо по стене и сейчас, выставив лапы в стороны, бежала прямо на меня. В ее пасти были куски бетона и какой-то мебели. Но, будучи в одиночестве, без помощи своих подельников, зубастый мутант оказался легкой добычей. Ему не хватало скорости и ловкости жабы, а также не было опыта, силы и разума саблезубого. Поэтому я просто и без затей зажал ему пасть клешней и прописал с десяток ударов в корпус в район печени, отправляя бедолагу в нокаут. Чокнутые мутанты. На всякий случай из крыши здания была выдрана обычная арматура, которой я и обмотал каждого из проигравших. Но сейчас меня беспокоили не они. Все это время на заднем фоне творилось настоящее безумие из какофонии взрывов. И вот уже почти минуту как все стихло, а значит, бой либо закончился, либо перешел в куда более острую фазу, и я искренне надеялся на второе. 61 глава на бусте. Скоро у меня начнется отпуск и возможно, получится ускориться. Всем приятного чтения, не скучайте, главы читайте, в библиотеке работу пихайте. Глава 50. Питер явно превозмогал. Сражение с оригиналом далось ему еще тяжелее, вынуждая выкладываться на все 200%, и паук с этим справлялся. Возвращенное упрямство, сила воли плюс характер. Настоящий джигит, что сейчас активно получал по морде от парня в костюме гоблина. Но не сказать, чтобы Паркер оставался в накладе. Благодаря паучьему чутью и невероятной проворности ему удавалось избегать большей части ударов, постоянно огрызаясь, отчего маска гоблина давно пришла в негодность, как, собственно, и остатки костюма Питера. Твои жалкие попытки лишь веселят. Гоблин бил грубо, жестко и довольно посредственно. У него не было прослеживалось никакой четкой школы и, видимо, не было богатого опыта уличных драк, как у паука, что крутился вокруг своего врага юлой, постоянно нанося удары в уязвимые места. И это приносило свои плоды. 6 или даже больше ударов в левую ляжку бедра отсушили психу конечность, заставляя припасть на колено. Ха, ха, ха. И что дальше, дружелюбный сосед? Убьешь меня? Питер стоял с занесенным кулаком, а из-за порванной маски я видел, как меняется выражение его лица. Мой друг явно терзался в догадках, как поступить. Воспитание дяди Бена вступило в противостояние с жаждой мести за все совершенные гоблином зверства. И к моей, да наверное и всеобщей, радости жителей города, паук легко смог сделать выбор, останавливая свою руку. Нет, смерть – слишком легкая участь для тебя. Последние заряды паутины покрыли гоблина с головы до ног, оставляя лишь маленький проем для лица. Ты правильно поступил, старина. П.Ф. Еще один слабовольный мусор. В следующий раз ты пожалеешь о своем поступке, паучок, уж я тебе обещаю. После чего гоблин перевел свои безумные глаза на меня, а ты умрешь, быть может быстро, а может и нет. Ха-ха-ха. Обычные речи психа. Маши кулаками после драки. Со всеми своими игрушками ты все равно проиграл. В качестве подтверждения обвожу руками крышу, где в обилии валялись сломанные глайдеры с виднеющимися на них кусками паутины. А после отсидки или побега у тебя больше не будет подобных радостей, Норман. Хе-хе-хе. Норман ослаб. Он трусливо склонил голову, соглашаясь сдаться и проиграть. Я гоблин, запомни это, сынок. Втянув носом воздух, гоблин прикрыл глаза, продолжая говорить спокойным вкрадчивым тоном, к тому же, с чего ты взял, что мои новые друзья позволят посадить меня за решетку, что, в следующую секунду меня выдернуло с крыши, отправляя в полет, что-то тянуло меня за щупальцы, необоримая сила буквально выстрелила мною в сторону улочек города, с трудом удалось сохранить шляпу на месте, а сами манипуляторы послушно поддавались командам, что вводило меня в ступор, в это время на крыше, с которой я так скоропостижно вылетел, по новой началась битва и, видимо, в этот раз врагом Питера был кто-то посерьезнее. Алые вспышки били в небо, собираясь в тучи и словно открывая проход в ад. Не знаю, насколько реально было сравнение, но выглядело все это крайне херово. Что день, то проблемы. Любимый город, Нью-Йорк. Сейчас было не время для аккуратности и сантиментов. Питер нуждался в помощи, а потому я перестал осторожничать и мои манипуляторы понесли меня вперед. Порой вырывая куски кирпича из крыши или ломая вентиляции, я, словно в детском мультике, двигал дополнительными конечностями, прокручивая их по кругу и все сильнее ускоряясь. Мое появление на нашей арене совпало с несколькими другими фактами и каждый из них меня не обрадовал. Для начала, в самом центре крыши стояла шикарная девчонка, размахивающая руками и посылающая красные лучи добра во всем стороны. От нее исходила алая дымка, что скапливалась вокруг, корежа само пространство. Во-вторых, тут присутствовал главный капиталист, американец и торговец смертью Тони Старк, скованный в собственном костюме. Судя по всему, его сдавили, как консервную банку, и сейчас мужик просто пытался выбраться из ловушки. Наверное, прилетел на шум. Вот тебе и суперкостюм. Саблезубый очухался и сейчас вместе с гоблином азарт нагонялся за Питером, медленно, но верно загоняя паучка в угол. А на краю сознания я уже ощущал приближение Ренда, а вместе с ним сюда, скорее всего, заявится и Мёрдок, но еще нужно продержаться до этого момента. Все это время я не стоял без дела и активно сближался с сексапильной дамочкой в алой броне, щедро забрасывающей Пита сгустками силы, но стоило мне оказаться рядом, как она выстрелила в мою сторону огромным колом, выросшим из-за ее плеча. Чертова девка! Одним ударом она обрезала мне левый верхний манипулятор, после чего начала таким же образом избавляться от остальных. На ее милом личике сияла устрашающая улыбка, знаете, из тех самых улыбочек, после которых ты перестаешь подходить к женщинам, подспудно ожидая, что каждая из них окажется такой же. Задолбала. Она была очень сильна, опасна, и самое главное, жестоко. В ее глазах я не видел жалости или сострадания, лишь удовольствие от проделанной работы. Волосы вздымались к небу у нее за спиной. Алые полы плаща метались из стороны в сторону, подымаемые ветром и туманом цвета крови. Она заигрывала со мной, запугивала и флиртовала одновременно, порой подмигивая или улыбаясь на удачные отражения ее атак. Безумная сучка. Второй манипулятор отвалился, падая бесполезным куском железа на землю. Нужно было что-то менять. Эх, будет больно, но все ради победы. Да, одно из щупалец вцепилось в землю, явно привлекая ее внимание. Отдав команду, чтобы манипулятор имитировал бурение и активное движение, пока в реальности он скручивался кольцами, готовясь отправить меня в полет. Дерзкая девчонка лишь иронично вскидывала брови, насмехаясь и веселясь от моих потугов. Вальяжной походкой, попутно закидывая меня слэшами алой энергии, с трудом принимаемыми на руки, она наворачивала вокруг меня круги, вынуждая постоянно перемещаться к ней лицом. «Какой ты немногословный, а вот твой приятель никак не мог заткнуться. Ты точно не один из нас. Твоя сила, она похожа на ту, что используют мальчик-ниндзя и мужик в костюме черта. Твое молчание лишь подтверждает твое отчаяние». Она не успела договорить. Последний незадействованный целый манипулятор бросил пригоршню мусора в сторону болтушки, а я пошел следом, выстреливаемый, как из пушки. Щупальце распрямляется, даже успевая обогнать меня и первым принять удар. Первую сейчас и третью по счету клешню срубает идеальным разрезом. Он проходит вдоль большей части щупальца, деля ровно на две половинки почти 2 метра стали. Я близко, ветер бьет в лицо, вокруг слышны крики и взрывы, а где-то на периферии ощущаются вспышки ци. Хохочет гоблин, рычит крит, и презрительно усмехается алая ведьма. Да, отличное прозвище, я наконец вспомнил его. Подходящее, говорящее сразу, с кем ты будешь иметь дело и что точно отложится в твоей памяти. Я бы лучше назвал ее сукой, но кто в здравом уме позволит так назвать суперзлодея? Я очень близко, всего пара шагов, Напитанное ци тело легко преодолевает это расстояние, нужно лишь чутко поднажать. Второе щупальце устремляется вперед. Последнее. Я даже не сомневаюсь в этом. Поток силы от Ванды просто испаряет клешни, а основание сдавливает до неузнаваемых размеров. Просто изувеченный и бесполезный кусок металла. Но он выполнил свою задачу. Тейзер выстреливает перед последним шагом. Легкое движение руки, лишь доворот пальцев и настоящая волна, что легко переломает немаленький автомобиль, уносит оба дротика в сторону. Оно того стоило. Левая нога выступает вперед, упираясь в землю и создавая точку опоры. Весь вес моего тела устремляется к правой руке. Мое туловище тянет к земле, а голова уже ушла вниз, прячась от ответного выпада чокнутой девчонки. Она понимает, что я увернулся. Еще надеется что-то исправить. Слишком поздно. Аверхант, с доброй третью моих нынешних запасов ци, врезается ей в скулу, сминая пародию на шлем и ломая кости. Я слышу их хруст, чувствую сопротивление. Тонкая пленка алой силы все же успела просочиться. Или она была там постоянно, неважно. Это лишь отсрочка, ведь цель достигнута и теперь можно закончить начатое. Удар левой рукой в печень, правой в корпус, в самый центр по желудку и кишкам. Потом левой, снова правой, левой, правой, левой. Ведьму поднимает в воздух. Из ее рта вылетают слюни и кусочки рвоты, но этого все еще недостаточно, чтобы точно обезвредить угрозу подобного уровня. Развожу руки в стороны, мои ладони светятся золотистой энергией, разгоняющей алую тьму и этот мерзкий туман с привкусом гнили и смерти. Удар по ушам. Я слышу ее вскрик, но помимо ведьмы кто-то еще зовет меня по имени. Но нет, нельзя останавливаться, нужно продолжать. Смещаясь с лица, мои руки хватают девушку за плечи, притягивая безвольное тело ближе. Нельзя обманываться, я чувствую, как в ней бурлит жизнь, слышу, как она дышит и как бьется ее сердце. Совсем чуть-чуть, мой лоб врезается в нос Ванды, ломая его и проливая на мою грязную от пыли маску свежую кровь. Последний удар коленом в ребра, не слишком сильный, чтобы не появилось осколков и не повредили органы, но достаточный, чтобы сломать кости и затруднить дыхание. А в довершение всего, бросок, быстрый и сильный, прямо на спину, чтобы выбить остатки воздуха. Хотя нет, лучше сделать все наверняка. Из кармана вытаскиваю электрошокер, этот не может стрелять, зато бьет мощнее. То, что нужно в ближнем бою. Припадаю на колено рядом с ней. В ее глазах паника и страх. Сквозь пелену из боли и растерянности она смотрит прямо на меня. Лицо покрылось синяками и опухло, а с краешка губ льется кровь. В уголках ее глаз собираются капли слез, отчего я на миг замираю, не успев прикоснуться шокером к шее. Дурак, но было поздно об этом думать. Меня снова сдернуло с места, оттягивая куда-то к краю крыши. Если раньше я считал, что сила Ванды необорима, то сейчас не было даже намека на то, чтобы вырваться. Собственные щупальца и их остатки поднялись с земли и оплели меня со всех сторон, заковывая в кокон. Ци улетала бурным потоком, укрепляя и исцеляя тело, пока мои бывшие конечности сдавливали меня, словно анаконды.